Или ты чего-то не договариваешь? Например, может быть, у тебя намечается роман с Виктором? Конечно, нет. Почему, конечно? Чем он плох? Он всем хорош, кроме одного. Я его не люблю. А он тебя? Не знаю. Он мне о своих чувствах не рассказывал. Брось, пожалуйста. Можно подумать, ты без слов не понимаешь такие вещи. Как получилось, что он занимался твоими делами все это время? Случайно. Сережа пропал в тот день, когда мы должны были встретиться из-за квартплаты. Можешь себе представить, в каком я была состоянии. Он спросил, в чем дело. И я ему все рассказала. Все равно помочь мне было некому, а он, надо отдать ему должное, и Сережу помог разыскать, и с квартирой помог, и с переездом. И потом, когда умерла мама, и ты хочешь после этого сказать, что не знаешь, как он к тебе относится? Неужели ты думаешь, что он стал бы со всем этим возиться, если бы не был в тебя влюблен по уши? На благотворителя он не похож. Может быть, не знаю. Вернее, мне не хочется об этом говорить. Ленка всплеснула руками. Ах ты, боже мой, ей не хочется. А воспитывать ребенка одной тебе хочется? Такой мужик, богатый, хозяйственный, не пьет. Ну, может быть, звезд с неба не хватает, зато надежный и, кажется, добрый. Не то что некоторые. Ты забываешь одну маленькую деталь. Я его не люблю. И потом, почему ты так уверена, что он захочет на мне жениться с двумя детьми? Если любит, захочет. Знаешь, вот ты сейчас немножко придешь в себя, и мы устроим посиделки у меня. Потанцуем, выпьем немножко, посидим, а? Наверняка он как-то проявится. Или еще лучше, поедем в деревню к моим старикам и возьмем его с собой. Там природа, купание, прогулки под луной. Там ты его тепленького и возьмешь. Наташа рассмеялась. Ленка, Ленка, ты неисправима. Ты мне зубы не заговаривай. Говори, согласна? Не знаю. Сейчас я не могу даже думать об этом. А тебе не надо ни о чем думать. Я сама все сделаю, ты только скажи. Да, Наташка, забыла тебя спросить. Это правда, что мне сказал Виктор про твоего бывшего? Его действительно убили? Правда. Наташе не хотелось об этом говорить. Ну... После всех его проделок, о которых ты рассказала, это неудивительно. Раз он занимался такими вещами, — она покачала головой, — мне его даже не жалко. Какой ужас! Сережка знает? Пока нет. Бедный мальчик, много же ему предстоит узнать. Наташа опустила голову и ничего не ответила. Сережа приехал в середине июля. Он очень изменился. Его лицо лишилось признаков детскости, которые Наташа так любила в нем и которых он сам всегда стеснялся, говоря, что похож на девчонку.